Глава пятая. Вернулся Альфред лишь через 15 минут, при этом перед собой он катил маленькую сервированную тележку, на которой стояла тарелка с ароматной пышущей жаром мягкой сдобой. Рядом стояли три фарфоровые сервизные чашечки, рядом стоял большой чайник из этого же набора, но и на этом сервировка не закончилась, финальным аккордом которой было вишневое варенье, вносившее свою толику аромата в общую симфонию запахов. Расставив содержимое тележки на чайный столик, стоящий между нашим диваном и хозяйским креслом, затем разлил по чашкам чай, откинулся на кресло. «Молодые люди, вы не стесняйтесь, пейте. Чай — моя маленькая слабость, и оттого он у меня, на удивление, хороший. Поверьте, это не бахвальство, скорее констатация фактов, опирающаяся на мой опыт, который в меру моих лет весьма солиден. Раскидываться шутками о смерти от скромности я раньше времени не стал, решив сначала все-таки попробовать чай. И не зря». Чай действительно был хорош, крепкий, но не горчил, ароматный, с несколькими оттенками вкуса, которые не мешались в непонятную белиберду и даже в послевкусии не портили общую картину. Дождавшись, когда мы все пригубим чая, Альфред Георгиевич перешел к делу. «Ну, рассказывайте, зачем пришли к старику?» Артианс, как старый знакомый, принялся отвечать. При этом на его губах то и дело мелькала хитрая улыбка. «Так, может, соскучился я?» «Может, и соскучился. Вот только если бы это было единственной причиной, то пришел бы ты один. А я у себя в кабинете наблюдаю твоего друга, и, судя по его обмундированию, он явно не филателист. Хотя и это полностью исключать нельзя. В общем, давай колись. С тобой, конечно, интересно играть в словесные игры, но очень уж мне любопытно». «Мираж?» — начал было Артианс, но я уже и сам понял, что делать, потому достал котенка, положил к себе на колени и, указав на него пальцем, сморозил, наверное, самое банальное, что только было можно. «В общем, вот...» Альфред Георгиевич поперхнулся чаем, быстро отставил чашку и неуловимым движением схватил котенка, точнее, попытался. Вбитые на тренировках и бою рефлексы сработали раньше осознания происходящего. Поэтому уже спустя мгновение картина в кабинете резко поменялась. Полувставший Альфред Георгиевич, которому пришлось наклониться вперед и привстать для попытки взять котенка, его рука, вытянутая вперед, была взята в жесткий захват и прижата к моему корпусу так, чтобы тот даже подумать не мог пошевелиться. Окончанием этой композиции был острейший меч, способный на лету разрубить шелк так, чтобы половинки платка не изменили своей траектории. Находился он на расстоянии женского волоса от шеи проворного старичка, и довершением всей композиции был Артианс, не успевший даже понять происходящего и замерший с открытым ртом и поднесенный к нему чашкой чая. Альфред Георгиевич бы сглотнул, вот только при глотательном движении он распорол бы себе кадык, поэтому лишь тихо сипел. Конфликт разрулил пришедший в себя Артианс. «Мираж, отпусти Альфреда Георгиевича». Видя же мой скептический взгляд, добавил: «Я ручаюсь за него своей жизнью». После этих слов у меня уже не осталось иного выбора, кроме как убрать оружие и отпустить руки. Альфред Георгиевич буквально упал назад в кресло, судорожно рванул воротник, давая себе больше воздуха, сделал пару глубоких глотков чая, абсолютно не ощущая вкуса, и обмяк в кресле. «Фуф. Артианс, ничего не говори. Мне одного твоего взгляда хватает. Мираж, прости старика. Не собирался я его у тебя красть, тем более это невозможно. Нет, это скорее мое удивление и старая традиция, которая показывает, что я хоть куда, очень часто это помогает в построении отношений с клиентом». Я последовал примеру Альфреда Георгиевича и тоже сел, откинувшись на спинку дивана. Такой себе способ. Отчего же? Он вполне действенен. Когда клиент видит, что хозяин дома хоть и стар, но силен, сразу ведут себя по-другому, более уважительно, да и относятся к словам в целом внимательнее, на личном опыте проверил. Разве я показал неуважение к хозяину дома? Нет, тут сыграло свою роль удивление. Будь вы даже менее вежливы, я бы не поступил так с другом Артианса, но, увидев котенка, я думал уже не о правилах приличия, во мне взыграл интерес исследователя. Тогда при чем тут старая традиция? Видите ли, молодой человек, мы действуем в рамках установленных нами самими правил. И мои рамки позволяют выполнить подобное действие не в каждой ситуации, нет, однако обычно это не вызывает у меня стыда за свои действия. Тут ситуация несколько другая, и я даже рад, что вы оказались сильнее меня, из-за этого я не обидел гостя. Позвольте мне еще раз извиниться и попросить переиграть наш диалог, но уже с избеганием этого казуса». Он тепло постарчески улыбнулся, мне же ничего не оставалось, как вновь призвать котенка, после чего я протянул его Альфреду Георгиевичу. «Артианс посоветовал вас как мастера животноводства. Я, к сожалению, не подкован в данном вопросе и пришел спросить вашего совета о развитии моего питомца». «И как же его зовут?» «Барсик». «Барсик. Маленький барс. Хорошее имя, подходит такому, как он». Альфред показательно медленно протянул руки и взял котенка, погладил его и стал рассматривать потихоньку бормоча. «Так-с, какое интересное строение челюсти. А вот это комбинаторное построение мышечного каркаса просто восхитительно. Интересные заимствования у всего семейства, ведь главное, нет дисбаланса в одной из направлений. Знаете, молодой человек, зря вы на себя наговариваете. Тут собрана просто восхитительная комбинация из сильных представителей своего вида, при этом ярко выражены именно сильные стороны каждого из животных. Мне уже доводилось видеть одного из великих зверей, и тот не был так хорош. Из всего разнообразия псовых он выбрал волка, абсолютно не комбинируя животное из разных пород, хотя надо отдать должное ему. Волк вырос славный, настоящий вожак». Он немного помолчал, затем позвонил в звоночек, на звук которого вошел мальчик. «Мистер Альфред, вызывали?» «Да, Гарри, принеси набор номер 5». «Да, мистер Альфред». Паренек скрылся, а ученый усадил котенка к себе на колени и, ласково глядя на того, начал рассказ. «Великие звери являются условными королями своего вида. В каких именно обстоятельствах можно такого получить, никто не знает. Однако ясно наверняка то, что их в мире будет всего 10. В выращивании такого питомца имеются нюансы, а именно кормление. В зависимости от того, чем будет питаться котенок, зависит, какие именно особенности у него проявятся и насколько сильны они будут». В это время открылась дверь, в кабинет зашел Гарри и втащил огромный чемодан. Пыхтя, он поднес его к креслу Альфреда и с поклоном удалился. Последний дождался, когда закроется дверь, раскрыл чемодан и достал длинную полоску мяса, сплетенного на манер сыра косички, и продолжил свой рассказ. «Вы наверняка слышали фразу „Мы — это то, что мы едим“. Здесь она актуальна как никогда. Вот, например, плетенка из мяса грифона, каменного льва и василиска. Эти животные являлись одними из сильнейших среди своих представителей, и их сила, мощь находится вот в этих кусочках мяса». «Не очень понял, как сила связана с мясом?» «Напрямую. Чтобы достигнуть определенных физических результатов, необходимо снабдить организм необходимыми элементами. Для этого, знаете, как для постройки кирпичных стен нужны кирпичи, так и здесь. Развитие зверей проходит в соответствии с начальным задатком, который должен быть вложен еще в детстве. И где взять лучшие кирпичики, как не у тех, кто собрал огромную гору всяких разных кирпичей, а затем отобрал лучшие?» С этими словами он вручил косичку котенку, которую тот со остервенением начал поедать. Понятно, и чем его лучше кормить? Уже упомянутыми выше животными, ну и положительно скажутся любые боссы и твари выше 250 уровня. Лучше, конечно, боссы, так как от них он может перенять некоторые способности. Не в первозданном виде, нет, но его собственные в будущем будут модернизированы. О, не переживай, это необходимо лишь в начале его пути, до 100 уровня, затем он может питаться чем угодно. У него уже будет фундамент, остальное он добудет сам, естественным способом, охотясь. Понял, а на каких уровнях у него появятся способности? На 10, 25, 50, 100 и 200. А как быть с его обмундированием? До того момента, как он повзрослеет, не стоит что-то придумывать. Наоборот, ему полезнее будет развиваться без костылей. Просто следи внимательно, чтобы его не убило в бою. Если котенок погибнет хоть раз до своего пика взросления 200 уровня, то он потеряет огромную часть своего потенциала. Мне вот интересно, а чем вообще отличается он со своим статусом великого зверя от обычного питомца тигра? Во-первых, у обычного питомца всего три способности, проявляющиеся на 10, 50 и 100 уровне. Собственно говоря, к 100 уровню они достигают своего максимума по физической форме и дальше развиваются исключительно из-за вложения очков характеристик. Тогда как твой питомец будет развиваться до 200 уровня. Во-вторых, для них не так важен способ выращивания. Они могут питаться чем угодно и, соответственно, не получают тех бонусов, что при правильном развитии великий зверь. В-третьих, их первоначальные данные, если там преимущества обуславливаются лишь видом животного, например, если это тигр, то как бы ты ни развивал его, это будет тигр, тогда как в твоем случае была возможность выбрать сильные стороны любого из представителей семейства кошачьих. Благодаря этому его старт уже лучше, и с его взрослением разрыв будет только расти. Например, сейчас его укус благодаря челюсти ягуара от 130 до 195. При этом удар лапкой наносит урон, как у тигра, от 257 до 337. Тогда как у чистокровного ягуара этот показатель был бы от 148 до 228. От вываленной на меня информации мозг начал потихоньку закипать, поэтому прервался на чай, который даже в остывшем состоянии был великолепен. И что же мне делать? Просто не отпускайте его на вольную охоту, призывайте только, чтобы поесть нужного мяса или погулять. Если на прогулке он кого-то ловит, то не позволяйте есть. В мире животные умные и сами понимают, что подобное им только на благо, так что не бойтесь поссориться с ним, в принципе. Все. Альфред Георгиевич тепло улыбнулся и протянул мне котенка, который доел мясо и теперь тихонько спал, сыто мурлыкая. Благодарю вас. Могу чем-то отблагодарить. Не стоит благодарностей, пусть лекция и тот небольшой кусочек мяса будут моим извинительным подарком за ситуацию, что у нас произошла. И право, не переживайте, мне не приходится бедствовать, так что подобным жестом я не загоняю себя в голодную нищету. Спасибо, Альфред Георгиевич. Если вы не против, то мы как-нибудь еще заглянем. Думаю, тогда, когда барсик подрастет, да и чай у вас вкуснейший, и прежде я такого не пробовал. Но сейчас, к сожалению, нам надо идти, у нас были планы, которые пришлось потеснить из-за барсика, и сейчас будем наверстывать упущенное. Не за что, Мираж, обязательно приходи, буду рад с тобой пообщаться. Я пожал руку Альфреду, отозвал барсика и поспешил к выходу, опережая Альфреда и Артианса, давая им проститься наедине. Артианс вышел спустя 5 минут, кивнув, чтобы следовал за ним, повел по хитросплетению улиц. Спустя пару минут он вынырнул из своих мыслей. «А ты ему понравился?» «Кому? Альфреду Георгиевичу?» «Ага. Редко, когда сильный, особенно тот, кто доказал это на практике, говорит уважительно с более слабым. Этим ты покорил его сердце, причем это прямая цитата. Да, и барсик ему пришелся по душе, причем как внешне, так и своим потенциалом. В общем, отныне ты желанный гость в его доме. Я даже начинаю ревновать». «Не стоит, дружище, не стоит». «Да я ж шучу. Ты, главное, запомни, что Альфред Георгиевич говорил о котенке. Он в этом очень хорошо разбирается, так что его слова можно принимать на веру. Так что прислушайся, не сгуби четвероногого друга». «Да постараюсь. Я его таким мясом накормлю, что все обзавидуются». «Ну-ну». А Артианс улыбнулся. «Смотри, я проверю». Я лишь ответил ему на это улыбкой. Мы еще немного помолчали, правда, надолго это не затянулось. Завернув за очередной поворот, мы увидели телепорт. Очереди к нему не было. Все-таки захолустный городок, где мало не только посетителей, но и коренных жителей, так что пара секунд на оплату магу, и мы стоим абсолютно в другом месте. Здесь вместо прохлады озера чувствовался зной раскаленного камня, вместо деревянных двухэтажных домов — глиняные мазанки. Вместо шума прибрежного рыбацкого городишки — шелест сухой травы. Артианс, стоящий рядом, оглядывался с таким же интересом, как и я. А посмотреть было на что, и дело даже не в разнице климата и построек. Метрах в 5 за телепортом начинался резкий обрыв вниз. Он выглядел так, словно кто-то невероятных титанических размеров сделал удар топором, прорубив землю на 1,5 километра вглубь, затем вырвал кусок земли, который откололся от основной части, и кусочек этот был в диаметре 20 километров. Края этого котлована были изборождены трещинами в земле, из-за чего у него образовались щупальца, раскинувшиеся на десятки сантиметров по округе. Некоторые из них были узкие, перешагнуть можно, но были и такие, которые в ширину достигали несколько сотен метров. Внутренности котлована были оплавлены, во многих местах виднелись выбоины, словно здесь прошелся каменный град, где градины имели добрый метр в охвате и пробивали землю на глубину в десятки метров, образуя трубчатые тоннели. Посреди всего этого находились элементали, воплощение самой стихии. Воздушные имели форму смерча, постоянно покачивались, временами совершая рывок на огромной скорости. Они были так быстры, что за несколько секунд могли преодолеть все расстояние, разделяющее одну стену котлована от другой. Огненные были столбом пламени, возвышающимся на добрые 3 метра. Они двигались реже и гораздо с меньшей скоростью, чем ветер. Однако за ними оставался блестящий след растопленного камня. Жар этих существ был невероятен. Элементали земли выглядели как скрепленные друг с другом камни. Эти были самыми меланхоличными и в большинстве своем стояли на месте, изредка распадаясь на кучу камней и собираясь снова. Это все сопровождалось грохотом, треском и кучей пыли. Последними были элементали воды. Это были аморфные столбы воды, принимающие самый диковинный вид то животных, то людей. Иногда они изображали окружающие камни или редкие сухие деревья. Эти были более подвижными, чем предыдущие, они не останавливались никогда. И хоть были не так стремительны, как воздушные, медленными их назвать язык не поворачивался. Временами водяные элементали пересекали след огненных, тогда получался громкий звук «пш». Вместе их касания взрывался пар, моментально поднимающийся над элементалем ядерным грибом, и раздавался резкий выстрел лопающегося камня. Оглядев это, я лишь прошептал: «Ну, здравствуй, каньон элементалей, ты не звал, но я пришел». Характеристики на конец 5 главы. Уровень 303, жизнь 286 200 из 286 200. Энергия 3724 из 3724. Манна 1250 из 1250. Божественная манна 48 947 из бесконечности. Сила 500 плюс 1312. Ловкость 1401 плюс 1794. Интеллект 200 плюс 50. Мудрость 200 плюс 50. Телосложение 500 плюс 2362. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 10 ранга. Умение раствориться в тени 49 ранга, телепорт 3 ранга, душа скорпиона 1 ранга. Резисты холод 37%, жар 9%, кислота 34%, яд 44% плюс 15% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих – барсик. Уровень 5. Урон, укус 130-195. Удар когтями 257-337, жизнь 1300, энергия 150, очки ярости 50, сила 13, ловкость 16, ярость 10, телосложение 12, свободные очки характеристик 15.